Смерть сатаны. Чтоб просветить моих собратьей, я чудо расскажу для них. Его свершил святой Игнатий, патрон всех остальных святых. Он шуткой, ловкой для святого, в другом была бы она гнусна, устроил смерть для духа злого и умер. Умер сатана. Святой обедал. Бес явился. Пьем вместе или тотчас в ад. Тот очень рад, но изловчился влить в рюмку освященный яд. Бес выпил, в пот его кидает, упал он, жжет его свина. Как еретик он издыхает. Да, умер, умер сатана. Монахи взвыли в сокрушенье. Он умер, пал свечной доход. Он умер за поминовенье, никто гроша не принесет. В конклаве все в унынье впали. Погибла власть, прощай казна, отца, отца мы потеряли. Ах, умер, умер сатана! Лишь страх вселенной управляет, он сыпал нам свои дары. Уж нетерпимость угасает, кто вновь зажжет ее костры? Все ускользнут из нашей лапы, всем будет истина ясна. Бог станет снова выше папы. Ах, умер, умер сатана! Пришел Игнатий. Я решился его права и место взять. Его никто уж не страшился, я всех заставлю трепетать. Откроют нам карман народный, убийство, воровство, война. А Богу то, что нам негодно, хоть умер, умер сатана. И все кричат, в беде суровой спасенье нам в его руках. Своею рясой орден новый внушает даже небу страх. Там ангелы поют в смущенье, как участь смертного темна. Ад у Игнатия во владенье. Ах, умер! Умер сатана.